22. Время и люди. Летом 1910 года у Гивевнеу родился сын. Млеткин в это время находился в Петропавловске-Камчатском, откуда должен был сопровождать в Уэлен необычный груз — будущую школу. Еще год тому назад она была доставлена пароходом на Камчатку, но в ту осень ледовые условия не позволили судну пробиться в Уэлен, и школу, разобранную по брусочку, всю пронумерованную, аккуратно упакованную, сгрузили на берег Ковачинской бухты до следующей навигации. О своем новорожденном сыне Млеткин узнал в бухте Гуврель, где пароход набирал свежую воду. Тамошние эскимосы принесли эту весть среди прочих новостей со всего Чукотского полуострова. Вместе с Млеткиным в Уэлен плыл уездный начальник Хренов, полностью отвечавший старому чукотскому названию Тангитана «Волосороты». Он носил не только пышные усы, но и окладистую бороду. Примечательной была его одежда — темно-голубой мундир с двумя рядами блестящих пуговиц, фуражка с золоченой кокардой, в которой угадывалась хищная птица, двуглавый орел с когтистыми лапами. На поясе у Хренова висел длинный нож с вычурной рукояткой и в довершение всего маленькое ружьецо в кожаном чехле. Хренов поведал Млеткину, что Тиркарем решил обратить особое внимание на самую дальнюю окраину своих владений, на Чукотку. Каждый год у здешних берегов будет плавать военный корабль и отгонять американских торговцев контрабандной огненной водой. Право торговли предоставлено только фирме Свенсона и его агентам. Для просвещения дикого народа решено построить школу в Уэлене. Твои земляки научатся читать и писать, гордо заявил Хренов. Однако среди пассажиров парохода «Ставрополь» не было учителя, и его должны были прислать только на следующий год. Гивевнеу встретила мужа радостным коротким возгласом. Млеткин быстро прошел к меховому пологу, где спал новорожденный, и отвернул пыжиковое одеяльце. «Ты его назвала?» «Он не мог долго оставаться без имени», — виновата, — ответила Гивевнеу. «Я его назвала Гивеу». Имя означало «обретающий известность». В нем таилась невысказанная надежда. «Хорошее имя», — заметил Млеткин без особой радости. Он был огорчен тем, что в имени сына не отразился смысловой знак родового имени — корень «млен-млан». Но новорожденный и впрямь не должен жить без имени. Он мог стать легкой добычей злых духов, которые подстерегали безымянных младенцев. Но радость от того, что Гивевнеу наконец родила от него Млеткина, оказалась сильнее. У них еще будут дети, и среди них мальчик, в чьем имени обязательно отразится переходящий из века в век смысл. Для школы выбрали возвышенное место над лагуной, пустырь, который служил естественно границей, отделявший анмаралинов, живущих под утесом, которые имели тесные родственные связи с эскимосами Новокена. Приехавшие на пароходе плотники быстро поставили сруб. Они работали днем и ночью, благо солнце лишь ненадолго окуналось в море. Среди черных еранкуэлена возникало необычное сооружение, сразу же придававшее иной облик древнему поселению морских охотников. Когда поднялись стены и здания покрыли листами гофрированного железа, в огромные окна вставили стекла, уэленцы повалили в школу посмотреть на внутреннее убранство деревянной еранги, взглянуть из окна на лагуну. Затопили кирпичные печи, запылал черный камень, дающий сильный жар. В школе пока поселился Хренов с помощником. Млеткин в беседах с ним и с наезжавшим в Уэлен Карпентером постигал схему мирового политического устройства. Как оказалось, тангитаны давно поделили между собой весь мир. Большие, сильные государства включили в свои владения огромное пространство Земли. Млеткин вспомнил карту полушарий, которую видел в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Там Россия простиралась с востока на запад, включая в себя десятки народов, больших и малых. Как объяснил Хренов, все они признавали над собой власть Тиркерыма и платили дань. Хренов с неудовольствием заметил, что из множества народов Российской империи только лоравитланы отказались это делать. И наоборот, царское правительство каждый год посылало подарки чукчам. Подарки на огромном пути разворовывались, и многие коренные жители Чукотки даже и не подозревали о них. И еще Млеткин узнал от Хренова, что царь строго наказал своим посланцам не только защищать чукчи, не давать их в обиду, но также не вторгаться в их внутреннюю жизнь, уважать их обычаи и веру. «Так что я, согласно царскому приказу, должен тебя, шамана, уважать», — сказал Хренов. «Хотя, как православный, я не приемлю твоей веры, но насильно приводить тебя в христианство не имею права. Сначала я тебя должен просветить. Может быть, тебя уже поздно просвещать, но вот твоих детей и внуков надо. Для того и построили здесь школу, чтобы через просвещение, грамоту отвлечь тебя и твоих земляков от диких обычаев и шаманской веры. Но я умею читать и разговаривать по-русски и знаю американскую грамоту и разговор. Однако от своей веры и своих обычаев отказываться не собираюсь», — сказал Млеткин. «Вот это и плохо», — строго заметил Хренов. Вслед за школой в Уэлене предполагалось построить церковь и прислать постоянного попа. Но прошла одна навигация, другая, а школа так и продолжала пустовать. Хренов со своим помощником бражничали и таскали в деревянные комнаты женщин. Скоро по Уэлену забегали белобрысые хреновые детишки. Весть о разразившейся страшной драке между тангитанами привез в Уэлен Карпентер. Германия объявила войну России. ввязались в драку другие европейские государства. Америка пока оставалась в стороне. В связи с войной прекратились плавания военных сторожевых судов у берегов Чукотского полуострова. Около 10 лет назад тоже была война, но уже относительно недалеко, между Японией и Россией. Чем дальше в историю уходило время кровопролитных межплеменных войн на Чукотке, тем более ожесточались тангитаны, и время от времени между ними вспыхивали большие драки. Еще в Америке Млеткин узнал, какие смертоносные средства изобрели волосороты для уничтожения друг друга. Военные корабли оснащались оружием, способным уничтожать целые поселения со всем живым населением, с домами, скотом. Изобрели особые орудия для поражения большого количества людей, пулемет и бомбы. Весь смысл войны, большой драки между тангитанами, сводился к тому, чтобы как можно больше убить людей, разрушить домов, потопить кораблей, сжечь засеянные хлебными растениями поля, умертвить скот, сделать все возможное, чтобы не дать человеку выжить. Можно только благодарить высшие силы, которые поместили родину Млеткина на большом расстоянии от полей сражений. Летом 1915 года уехал Хренов со своим помощником, и школа опустела, так и не научив ни одного уэленца о грамоте. Больше всех жалел об этом Леткин, тайно надеявшийся улучшить свои познания в русской грамоте. Зато оживились американцы. Они продавали не только товары повседневного обихода, но и деревянные вельботы и даже деревянные домики. Теннескен бил зверя с борта своей шхуны, возил товар и открыл свою лавку в селе, вступив в соревнования с Карпентером. Американец немедленно снизил цены, устраивал для посетителей обильные чаепития, одаривал каждого каким-нибудь подарком. Людям почтенным и значительным подносил стакан огненной воды. Карпентер знал каждого своего клиента по имени, осведомлен был об их домашних делах, не упускал возможности послать какую-нибудь мелочь жене и детям. Но главное, был щедр на кредит. Скоро весь Уэлен и жители окрестных селений от Новукена до Кытрена оказались его должниками. И весь пушной товар, моржовые бивни, китовый ус несли к нему в Кенискун. Пришлось Теннескену закрыть лавку, товар раздать родственникам. Племянник Теннескена, молодой резчик по кости Гемауге, выстроил себе деревянный домик, а рядом врыл в землю высокий столб с поперечными перекладинами, устроив на самом верху что-то наподобие гнезда, какие устраивались на мачтах кораблей для наблюдателя за китовыми стадами и состоянием ледовых полей. Каждое утро Гемауге влезал на столб и в бинокль обозревал морской горизонт. Уэленцы наслаждались сытой жизнью. новое оружие, быстроходные вельботы, оснащенные матерчатыми парусами и даже газолиновыми двигателями, позволяли охотиться далеко в открытом море. В изобилии добывали китов и моржей, запасали на зиму достаточно капальхина и жира, пристрастились к сладкому чаю, жареным лепешкам, к сладкой патоке, к хорошему трубочному табаку «Принц Альберт». Женщины носили матерчатые камлейки из цветастой ткани. В пологах стрекотали швейные машинки «Зингер». Никто не голодал. Правда, некоторые так полюбили огненную воду, что уже не могли обходиться без нее. И все же казалось, что в Уэлене все счастливы. Все, кроме одного человека, слепого Руптена. Он часто приходил в Ярангу Млеткина и требовал, чтобы он своими хирургическими ножами снял белый налет с глаз. Начинал он с упрашивания и лести, называл Млеткина величайшим шаманом, сумевшим соединить в своем опыте древние магические традиции и тангитанские достижения. Когда Млеткин отказывался, ссылаясь на то, что может только повредить Руптену, тот терял терпение, начинал ругаться, поносить шамана, обвиняя его в том, что он стал как тангитан. Это выражение «стать как тангитан» означало самую низшую ступень падения Лоравитлана, моральную деградацию, превращение в презренного волосоротого, способного на низкие поступки. Если кто-нибудь из Лоравитланов слышал в свой адрес такие слова, он должен был серьезно задуматься над своим поведением, чтобы не стать окончательно отверженным. Но Млеткин не решался прикасаться к подернутым бельмами глазам Руптена. Да и в своей американской жизни ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из врачей делал такие операции. Видимо, этот недуг считался неизлечимым. Млеткин пытался убедить несчастного смириться со своей слепотой, наслаждаться доступными ему радостями жизни. Руптен сочинял песни и в этом искусстве успешно состязался с признанным Рентергеном и молодым Атыком. В довершение всего Руптен увлекся огненной водой. Напиваясь, он бродил между яранг и, обессиленный, падал на землю. Летом собаки не раз отгрызали у него тарбоза. К Млеткину ездили со всех прибрежных и тундровых стойбищ Чукотского полуострова. Однажды ему привезли маленького тщедушного тангитана с почерневшими на ногах пальцами. У него была смуглая кожа и обильная растительность как на лице, так на всем теле. Если бы не тонкие черты лица и огромные черные глаза, он бы в точности походил на человеческого предка, обезьяну, которую Млеткин видел в нью-йоркском зоопарке. Алис Хрдичка всерьез утверждал, что именно от них произошли современные люди. Млеткин категорически отрицал свое родство с безобразным существом и в конце долгого спора согласился на то, что, возможно, тангитаны и произошли от обезьян, Но только не лоравикланы, которые считали своим предком прародителя Реу и Нау, вечную женщину –